Это как так оформишь? Теперь уже я удивился. Изобретение мое, а оформлять ты будешь? Так вы благородный, развел руками кузнец, вам вроде как ниже достоинства. А вот это ты не видел? Я сунул кузнецу под нос дулю. Хвалын увидел. Тем более, этот жест в мире торф означал то же самое, что и у нас на земле. Оружейник засопел смущенно и одновременно рассерженно, но промолчал, а я продолжил. Изобретение мое и патент мой, сколько он приносит владельцу, зависит от того, сколько такого оружия делать будут. С каждого сделанного и проданного 10% идет владельцу патента. Только, ваше сиятельство, ни один дворянин еще до патентования не опустился. А это потому, что идиоты, сообщил я веско. А я на идиота, вроде, не похож. Это уж точно, ваше сиятельство, не похожи, процедил кузнец. Тогда подкатай губы и занимайся своими делами. А мне подскажи, где патентовать изобретение и как это делать. Как где? Скривился оружейник. В ратуши, конечно. Приходите, принесите чертеж и пояснение. Отдаете на согласование. Это передается в губернский город Вырвань. А там уже специальная комиссия рассматривает и решает, есть ли право патентовать изобретение или нету. Если изделие новое, то дают добро, и чертеж с пояснениями возвращается обратно, а владелец управы выдает патент, и копию отправляет в столицу, вместе с чертежом и пояснениями. И сколько на это уходит времени? Почесал я голову. По-разному, пожал плечами Хвалын, от 3 месяцев и долее. Я поразмышлял минуту и молвил: вот что, Хвалын, сделаем так, подпишем с тобой договор, и ты занимаешься оформлением патента на 2 имени, мое и свое, выручка от прибыли пополам, по 50%, плюс, ты мне возвращаешь деньги за арбалет. По рукам, кузнец засопел, набычился, долго смотрел из-под лобья, и видно было, как думает он, со всех сторон обмозговывая неожиданное предложение. Я же крутанул кистень и обрушил удар на глиняный кувшин, разнеся тот вдребезги, произнес весело. Смотри, Хвалын, мне нетрудно и самому подать документы на патент, да и возвращаться нет надобности. В Вырване и заберу патент сразу, а ты без ничего останешься. Вернее, с 20 песетами за арбалет. Хотя, кажется мне, что на патенте я эти деньги очень быстро отобью. Это решило дело. Кузнец протянул руку и проскрипел: по рукам, ваше сиятельство, не ваш внешний вид, решил бы, что вы потусник. Сам ты, буркнул я, и кузнец улыбнулся вдруг. Так я и есть потусник, ваше сиятельство. Я распахнул глаза пошире, и понял вдруг, почему мне изначально Хвалын показался странным. И росточком невысок, и руки с очень длинными пальцами, и борода эта, из-под глаз растущая, и зубы крупные. Так вот вы как выглядите. Я жадно осматривал еще одну расу этого мира, известных торговцев и банкиров, про которых мне мои подручные уши прожужжали. Вы что, округлил глаза кузнец-потусник, раньше никого из нашей расы не видели? Да не доводилось как-то, признался я, пока только хмыла, вон, видел, да акридов. Хмыл, это и пр, который с вами ходит, переспросил Хвалын. Я кивнул, а кузнец спросил недоверчиво: это откуда ж вы к нам прибыли, ваше сиятельство? Откуда прибыл, там меня уже нету, тяжело вздохнул я. Но вот потусников у нас тоже нету, как и акридов. Да акридов хорошо бы нигде не было, не менее тяжело вздохнул Хвалын. Напасть божья какая-то. Не богохульствуй, буркнул Корн и попросил: а мне сделаешь кистень? Да завтра, мы с утра уезжаем. Потусник остро глянул на меня и произнес: сделаю, принесет с утра молец, и сумку под него сделаю. И сколько с меня? Обрадовался рыцарь. Подарок вам, как другу сэра Дениса, сказал кузнец, и засмеялся вдруг. Единственного человека, который потусника переторговать смог. Рано утром, когда мы седлали лошадей, к постоялому двору действительно прибежал мальчонка. Принес мне сумку для кистеня и корну, сам кистень уже в сумке. Я не выдержал и сунул мальчишке золотой песет. Заслужил потусник хоть какой-то благодарности. А после мы выехали из ворот города Рыска. Хотя, какого там города, городишки. У нас деревни поболее будут, чем здесь город. Может, Вырвань хоть чуть отличается. Хотя даже если не отличается, лишь бы маги в нем были, которые меня домой смогут отправить. Я и патент на азарте выторговал. Не нужен он вроде мне, но в глубине души скребнуло. А если надолго застрял? Глава 17. Солнце клонилось к горизонту, и мы порядком притомились в дороге, когда увидели за очередной рощицей достаточно большое село. В центре села стояла церквушка, а в селе, как и положено, мычали коровы, добрехали собаки. О, обрадовался Хмыл, наконец под крышей переночуем. Нам последнее время и правда не везло, и 3 ночи подряд мы останавливались на ночевку в степи. Я спешил побыстрее попасть в Вырвань, потому встречавшиеся задолго до заката села мы проезжали, а к новым доехать не успевали. Вот и спали под открытым небом. Впрочем, Десимплет не жаловался, как и подобает рыцарю. Подручные мои тоже недовольства не высказывали, но ночевки в селе все же обрадовались. Мы въехали в населенный пункт, и я кивнул Хмылу. «Ну-ка, отыщи старосту и спроси, у кого остановиться можно». И прокивнул, пришпорил коня и помчал к церкви. Как правило, там и люд собирался, и старосту можно было найти. Мы же поехали неторопливо, шагом. А когда подъезжали к церкви, услышали крик. Переглянулись с Корном и пришпорили лошадей. Уже через минуту выметнулись на деревенскую площадь перед церковью и обалдели. На площади стояли 2 закованных в латы рыцарей. Глаза выхватили похожие на ведра шлемы с загнутыми рогами. И плащи с изображением львов. С рыцарями было около 10 дружинников. И пара дружинников тащила орущего и упирающегося Хмыла к скамейке. «Это что здесь происходит?» – удивленно спросил я. «А кто спрашивает?» – надменно ответил один из закованных в латы. «Я, по-моему, первым задал вопрос, я положил руку на рукоятку клинка, и дружинники сразу заволновались, схватили копья, стали подходить ближе к рыцарям. Мы с Корном переглянулись, и мой друг нахмурил брови. «Вы кто такие будете?» – рыцарь говорил медленно, тщательно выговаривая слова. «Я сэр Корн Десимплет, сын барона Десимплета, требую ответа». «Мы, как вы видите по плащам», надменно произнес один из броненосцев, «рыцари ордена льва». «А у рыцарей ордена льва нет имени?» спросил я, вдруг вспомнив небезызвестный сериал, где у девочки не было имени. «Я сэр Бертран», произнес надменный, «а это брат по ордену сэр Гамур». Корн немного вздрогнул и прошептал мне, «это лучшие рубаки ордена, а кто вы?» «Позвольте спросить», — все так же надменно произнес Бертран. «Опер Денис, я соскочил с коня и пошел к Хмылу, и у меня маленький вопросик, а куда это моего слугу волокут?» Он проявил непочтение, проскрипел второй броненосец, который Гамур, и за это будет наказан. «Уж это мне решать, будет наказан мой человек или нет?» Я подошел к остановившимся дружинникам и вырвал из их рук Хмыла. «Не слишком ли много на себя берете, уважаемый сэр?» презрительно спросил Бертран. «Я всегда беру ношу по себе, господа», я повернулся к Хмылу. «Иди к своей лошади. Если вы не вернете нашим дружинникам этого хама, я вынужден буду убить вас», скучно произнес Бертран. «А во», рассмеялся я, «а не слишком ли вы много на себя берете, или вам через доспехи солнце голову напекло? А ну, в круг», заорал Бертран, «я тебе покажу, хлыщ, кому и что напекло, и вобью твои же слова тебе обратно в глотку». «Сэр, вы в доспехах собираетесь драться с бездоспешным?» – удивленно спросил Корн. «Тебя, щенок, забыли спросить», – ответил Корну Гамур, и юноша вспыхнул весь, и процедил. «Сэр, после поединка сэра Дениса с вашим хамоватым дружком я надеюсь скрестить с вами клинки, и посмотрим, кто из нас щенок». «Какой хороший день», – пробубнил из-под шлема Бертран, приближаясь ко мне. «Сразу 2 повес научим хорошим манерам». Я достал из сумки кистень и повесил на плечо, взяв рукоятку правой рукой, а после пошел навстречу рыцарю ордена львов. «Вы собираетесь со мной драться этой странной штукой?» – спросил Бертран. «У вас есть возражения?» – вопросом на вопрос ответил я. «Никаких», – ответил рыцарь. Он достал меч и ловко крутанул в руке. Я оценил мощь мужика, потому как меч, который он крутил, словно тростинку, был двуручным. В принципе, понятно, почему эти рыцари считаются лучшими рубаками. Пока доспех такой прорубишь обычным клинком, 5 потов сойдет, а Бертрану хватит 1 удара двуручником, чтобы развалить любого пополам. Но я по их правилам играть не собирался, да и злость душила. Мало того, что посмели схватить моего человека, так еще и ведут себя абсолютно по-хамски. Дружинники лениво сгрудились, с интересом ожидая начала поединка. По их поведению я понял, что такие зрелища им не в новинку, и это еще более укрепило в желании наказать подлеца. «Дал Господь силу, используй во благо, а не для удовлетворения своих агрессивных амбиций». Рыцарь шел ко мне неторопливо, вальяжно переваливаясь. Когда до Бертрана оставалось несколько шагов, я стал полубоком, выставив вперед левую ногу и прищурился, измеряя расстояние. С кистенем я тренировался каждый день, и чувствовал себя более-менее уверенно. И как только рыцарь приблизился на нужную дистанцию, резко крутанул оружие, метя в шлем оборзевшего от безнаказанности негодяя. Била, прочертив круг и зловеще свистнув, с громким звуком врезалась в шлем рыцаря, сминая забрало. Внутри доспехов что-то хрюкнуло утробно, и бывший Бертран упал забралом вперед, а из-под кастрюли с рогами потекла кровь. Дружинники ахнули испуганно, двое кинулись к хозяину и перевернули на спину. Сэр Гамур тоже подбежал поближе, глядел неверяще на происходящее. У этого, в отличие от брата, забрало было поднято наверх, и лицо с кучерявой бородкой и узкими глазами покрылось испариной. Дружинники никак не могли снять вогнутый ударом кистеня шлем, дергали его и бессильно матерились. Наконец справились, и стащили ведро с рогами, но от одного взгляда на голову Бертрана стало понятно, что лечить уже нечего. Височная часть слева была проломлена, и проломлена нехило. После таких ран не то что не встают, даже в коме не лежат. Поверьте, насмотрелся, и тут даже угрызений совести не почувствовал, ибо нечего в броне героя из себя корчить перед бездоспешными. Сэр Гамур наклонился над братом, потом выпрямился и посмотрел на меня ненавидяще, выхватил меч и заорал: «Защищайся, мразь!» Я пожал плечами и отвел кистень назад. «Ну, иди сюда, рыцарь из ордена котенка!» Гамур не стал повторять ошибки покойного товарища, и прежде чем пойти ко мне, взял щит в левую руку. Хитрая сволочь, однако. Корн пытался что-то крикнуть, но я покачал головой и приказал помолчать. «Это мой бой, и только мой. Мои предки уже разбирались с разными там рыцарями на Неве и на Чудском озере. И тут, думаю, справлюсь». Орденский рыцарь медленно приближался полубоком. Прикрылся щитом, а правую руку с мечом отвел чуть назад. Я прекрасно понял его замысел, принять на щит удар кистеня и тут же ударить самому. Хорошая задумка, честно сказать, я бы и сам так сделал. Только вот Гамур не знал одного: кистенем можно бить и сверху вниз, да и стелить по земле било можно замечательно. Я выбрал второй вариант, и когда орденский бронетранспортер подошел на нужное расстояние, словно косой махнул кистенем у самой земли. Била залетела чуть дальше и цепь обмотала левую ногу нападающего. Рыцарь уже занес было меч, но я резко дернул кистень на себя, рванул нижнюю конечность противника, и тот упал на спину. Заворочился, но я не дал ему встать. Снова крутанул кистень и обрушил на шлем. Глава 18. Дружинники целую минуту молча смотрели на второго поверженного, а после разразились криками ярости. Пятеро опустили копья и пошли в мою сторону. Еще пятеро выхватили мечи. Я быстро отскочил к своему коню и схватил арбалет. Корн Десимплит водрузил на голову свой шлем, выхватил меч и заорал дико: «А ну назад, мужичье! На плаху захотели?» Дружинники растерянно остановились. «Вы что, совсем одурели?» — продолжал надрываться рыцарь, успокаивая горцующего коня. «Решили на дворян королевства оружие поднять? Забыли, чем это грозит?» Один из дружинников, видимо, старший, заорал зло: «Вы рыцари ордена убили, в честном поединке!» Тут же ответил Корн: «И ваши рыцари первыми бросили вызов. Если уж кто и будет разбираться со случившимся, то явно не вы, а королевский суд». Напор моего друга подействовал. Дружинники опустили копья и убрали мечи. Двое оттаскивали тело Бертрана. Еще трое суетились возле Гамура. Хотя и там все было бесполезно. Пациент скорее мертв, чем рыцарь. Впрочем, их старший не успокаивался. «В соседнем селе магистр нашего ордена с рыцарями и магом. Не смейте уезжать, пока мы не доложим о случившемся». Мы с Корном переглянулись, и юный дворянин пожал плечами: «Докладывайте, мы никуда и не собирались». Двое дружинников метнулись к лошадям, гикнули и галопом помчали из деревни. А я повернулся к Хмылу: «Ищи, где можно остановиться, и не расслабляйся». Уже через 5 минут мы заехали в зажиточный дом, где Зариал хозяин согласился не только нас приютить, но и накормить лошадей. Корн сосредоточенно стал облачаться в полный доспех. Я посмотрел на него, вздохнул и стал напяливать куртку, а после кольчугу. Проверил, насколько легко вынимается из ножен меч. Положил рядом кистень и арбалет. Повернулся к Корну: «Что нам может грозить?» Рыцарь неуверенно пожал плечами, отчего незакрепленный доспех грякнул: «Не знаю, опер. Мы лишь приняли вызов, и по закону к нам никаких претензий быть не может. Но убитые – орденцы. Это, конечно, не самый сильный орден королевства, но и он может доставить неприятностей. И много орденов тут». Я потрогал пальцами тетиву на арбалете. «Основных, 5. Главный, в который входит и сам король, орден Росомахи. Потом идет орден Лотоса. Третий по значимости и влиянию орден Креста. Туда входит мой отец. 4. Орден Лилии. Ну и 5. Орден Льва. Во двор забежал дрон и зашептал горячечно. Ваше сиятельство, едут, верхами, много. Человек с полсотни точно. Корн как раз закончил облачаться, вновь став человеком-бронетранспортером. Он взял в левую руку здоровый щит и пробубнил из-под забрала. Пойдем встречать на улице. Я кивнул, повесил на плечо кистень, арбалет прислонил к воротам и вышел наружу. Корн встал рядом. Дрон не обманул, гостей оказалось человек 40 и минимум десяток дворян. Сердце защемило тоскливо, но я и виду не подал. Спокойно оперся о забор и стоял, посвистывал. Подъехавший отряд остановился в шагах в 15 от нас. Рыцари горячили коней, перекрикивались возбужденно. Но один из прибывших, высокий, седоватый, с орлиным носом и тонкими губами мужик успокоил всех взмахом руки. Спешился и подошел к нам. Я граф Алмут Дегрей, магистр ордена Льва, хотел бы выслушать вашу версию событий, прежде чем принимать решение. Голос графа был сух и безэмоционален, движения уверены, а взгляд пристален. Я пожал плечами. Меня вызвали на поединок, я пожал плечами, я принял вызов. Все, вы кто? Приподнял бровь магистр. Опер Денис к вашим услугам, граф. Магистр перевел взгляд на Корна, и тот, подняв забрало, ответил, чеканя слова, Корн де Симплет. Уж не сын ли барона Симплета? Усмехнулся граф. Так точно, младший сын Гуга де Симплета, господин граф. Мои рыцари, Дегрей пожевал губами, рвутся в бой, чтобы отомстить за своих братьев. Но если поединок действительно был честным и братья Бертран и Гамур сами вызвали вас, никакого боя не будет. Впрочем, я не могу гарантировать, что кто-то из орденских рыцарей не бросит вам вызов. Но, чтобы убедиться в искренности ваших слов, я прошу провести допрос с участием мага. Он сумеет определить правду. Тут я охренел, честно говоря, магический детектор лжи, неожиданно. Я хотел увидеть магов, но не в таких обстоятельствах. Ну, и признаваться орденскому магу сразу в том, что я из другого мира, тоже, пожалуй, не стану. Не сильно подходящий момент. Насчет остального, я посмотрел на графа и спросил насмешливо, а у нас есть выбор? Граф тоже усмехнулся, жестко и понимающе. Выбор есть всегда. Согласиться и избежать бойни, или не согласиться и... Дегрей красноречиво замолк, и я хмыкнул. Ну, давайте попробуем. Магистр ордена Льва махнул рукой, и к нам подошел обычный с виду человек. Только вот вокруг запястья я увидел у него какое-то свечение. Сморгнул удивленно, но свечение не пропало. Глянул на Корна, хотел было уже спросить у юного рыцаря, видит ли он это голубовато-бледное сияние с желтыми прожилками, да пока решил промолчать. А маг подошел и сухо представился. Минион Эрис. Я уже знал, что в королевстве приставка Мин обозначает принадлежность к магу. Магиня, соответственно, Мина. Сэр Денис, граф и по совместительству магистр улыбался, но глаза его оставались такими же холодными. Мин Эрис возьмет вас за руку, а я буду задавать вопросы. Вы готовы? Я с готовностью протянул руку первому в своей жизни магу, и тот легонько коснулся ее большим и указательным пальцами. При этом свечение с запястья плавно перелилось к кончикам пальцев и кожу у меня стало пощипывать. «Не обращайте внимания на мою руку», — все так же сухо проговорил маг. «И просто отвечайте на вопросы графа». Я кивнул и уставился на Дегрея. «Вас зовут Денис?» — спросил магистр. «Совершенно верно», — честно ответил я и добавил. «С самого рождения». Магистр кивнул и уставился на мага. «Это правда?» — сухо ответил на невысказанный вопрос Ион Эрис. «Вы не из нашего королевства?» Граф начал задавать каверзные вопросы. «Впрочем, я мало волновался». «Нет, не из вашего», — ответил без колебаний. «Вы входите в число знати вашего королевства?» — спросил вдруг граф и прищурился. «Я даже немного опешил от такого вопроса, но тут же нашелся. У себя на родине я являюсь офицером в чине капитана». Первый раз я увидел удивление в глазах графа. «Это у нас капитан, беговая лошадь, что в армии, что в полиции. У них тут чин капитана, это практически генерал». Дегрей повернулся к магу и тот бесстрастно кивнул, показывая, что мои слова правдивы. Глава 19. Граф Дегрей откашлялся и задал новый вопрос. «Братья Бертран и Гамур действительно сами вызвали вас на поединок?» «Да», — без колебаний ответил я, И маг опять проговорил: «Это правда». Магистр ордена Льва отвел глаза. Видимо, он ожидал совсем других ответов. И, быть может, уже жалел о том, что дал нам сообщить правду о поединке. Впрочем, рядом находились рыцари его ордена, которые тоже все слышали и видели. И бесстрастный Минеон Эрис: «У вас есть еще вопросы, граф Дегрей?» Я был подчеркнуто вежлив. Магистр покачал головой, и маг убрал пальцы от моего запястья. Я решил развить успех и сообщил: «Господа, я сожалею, что все получилось именно таким образом. Но ваши братья не оставили мне другого выбора. Впрочем, если кто считает, что я или мой друг Корн Десимплит хоть чуть отступили от правил, они могут сказать мне об этом прямо». «Хватит, Денис, смертей на сегодня», — устало проговорил Дегрей. «Братья Бертран и Гамур бывали вспыльчивы. Впрочем, со спецификой нашей работы это не мудрено. Наш орден, если вы знаете, создан для защиты королевства от злобных тварей. А здесь мы потому, что неподалеку люди видели сразу нескольких нефилимов. Вы делаете нужное дело, граф». Я коротко кивнул головой. «Если только будет нужна наша помощь, мы всегда к вашим услугам», — сказал, и тут же пожалел, потому как из-за дома показался всадник на взмыленной лошади и заорал, надсаживаясь: «Нефилимы!» Дегрей глянул на меня остро и произнес: «Ну, что же, Денис, мы не откажемся от помощи». Проклиная себя за излишнюю вежливость, я заорал внутрь двора: «Хмыл, быстро веди мою лошадь». Рыцари ордена в это время поднимались в седла, чаще, с помощью слуг, так как были облачены в полный доспех. Дрон привел коня и Корну Десимплиту, и тоже помогал взгромоздиться в седло юному рыцарю. «Представляешь, опер, какая удача!» — светился счастьем молодой самодур. «Я еще ни разу настоящих нефилимов не видел, а тут, сами пришли». Я только глаза подкатил и вскочил в седло. «Нашел, БЛ, чему радоваться?» Хмыл рассказывал, что нефилимы – огромные великаны в 2-2,5 человеческих роста, то есть метров 4 в высоту, и один такой монстр мог спокойно село разнести, а если их было больше. Впрочем, сам слово дал, а тут, как и у нас, проотвечался: «Пиши, пропало». Потому я достал из сумки кистень, подождал, пока взгромоздится в седло мой штатный бронетранспортер Десимплит, и поехал вслед за орденцами туда, куда указывал чертов гонец. Отряд у нас насчитывал 30 человек, 10 рыцарей, плюс мы с Корном, и 20 дружинников. Ну, и граф с магом в придачу. Еще 10 дружинников остались в селе. Из села мы выехали колонной по двое, и лошади перешли на рысь. Кистень я повесил на шею, чтобы не соскользнул при скачке, и старался держаться поближе к Корну. Граф и маг ехали в конце колонны. Мы с другими рыцарями оказались в самом начале. Минут 20 мы скакали, а затем перевели лошадей на шаг. Впереди показалась деревушка. И тут я форменным образом охренел, потому что в деревушке раздавался крик, ор, бегали люди, а между домов перемещались гиганты. Нефилимы оказались воистину огромными. Настолько, что их головы высились над крестьянскими избушками. Но твари были не только высокими, но и широченными, бугрились мышцами, и при этом имели на себе какое-то подобие доспехов, похожих на жилеты. Я насчитал 4 нефилима, но в глубине села показалось, будто мелькнула еще одна голова. Граф резко крикнул, и рыцари остановились, рассредоточились в длинную шеренгу. Расстояние между ними было шагов 5-10. Дружинники в это время деловито спешились и достали луки, сосредоточенно пристегивая к ним тетивы. Как только пристегнули тетивы, выдвинулись вперед пешком и пошли размашисто к деревушке, где бесновались гиганты. Мы на конях двинулись следом. Я оказался крайним на правом фланге и с ужасом смотрел, как один из нефилимов поймал женщину, просто руками разорвал ее и начал пожирать, положив рядом огроменную дубину. А размер дубины целое дерево наблюдали? То же самое, только без веток. До поры до времени гиганты не видели наш отряд, а дружинники с луками спокойно шагали прямо навстречу этому ужасу. Мы ехали за ними сзади, в шагах в 50. Рыцари, закованные в полную броню, приготовили огромные копья, по размеру и толщине мало чем уступающие бревнам, а гиганты в селе продолжали бесноваться. Один из них зачем-то дубиной лупанул по избушке, выкрошив одним ударом целый угол, отчего домик накренился, а после начал гоняться за людьми и животными. Догонял, бил все той же дубиной и складывал в кучу. Еще двое просто сидели на задницах и жрали людей. Четвертый что-то разглядывал в колодце. Когда до деревушки осталось около 100 шагов, дружинники остановились и натянули луки. Граф выкрикнул «Пли!» и 20 стрел ушли в направлении нефилимов. И тут грянул такой вопль, что у меня чуть уши не заложило. Практически все стрелы пришлись в цель, но гигантов это, видимо, только разозлило. Они вскочили и стали оглядываться, вопя при этом так, что кровь стыла в жилах. Нас увидели быстро, побросали все свои глупости и направились к лучникам, волоча за собой огромные дубины. Нефилимы шли цепью, вдалеке друг от друга, то ли, чтобы не мешаться, то ли потому, что не любили сражаться плечом к плечу. Рыцарь рядом со мной повернулся и заорал: «Крайнего слева атакуют трое, остальных по двое. Ты, без копья, держись сзади. Если что пойдет не так, защищай или постарайся добить». Я кивнул и приготовился. Дружинник сделали еще залп, но вновь стрелы особого ущерба гигантам не причинили. Только разозлили знатно, так как гиганты взревели еще громче и потопали к нам быстрее. Дружинники быстро рассредоточились и побежали назад, а рыцари наклонили копья и поскакали к нефилимам. Я заорал, то ли от возбуждения, то ли от страха. Схватил в правую руку кистень и поехал вслед за рыцарями. Гиганты увидели скачущего врага, взревели и подняли дубины. Я мчал чуть сзади и увидел, один из нефилимов в центре смел дубиной с лошадей сразу двоих закованных в броню рыцарей. А вот левой тройке рыцарей повезло намного больше. Два копья из трех пробили доспех крайнего нефилима, и тот рухнул, выдирая древки из рук рыцарей. Орденцы, впрочем, это ожидали. Копья тут же выпустили и выхватили мечи, развернули коней и рванули к поверженному врагу. Третий из оставшихся на ногах нефилимов тоже махнул дубиной, но рыцари вовремя развели коней. Один ушел от удара, второго зацепило по касательной, и он кубарем покатился с лошади на землю. Двое моих рыцарей тоже оказались не очень удачливы. Один из них попал копьем в тушу гиганта, и тот даже отшатнулся. Но копье не пробило доспех и разлетелось в руках орденца. Зато и враг не промахнулся. При этом удар был такой силы, что дубина просто смяла рыцаря вместе с доспехами. Второй рыцарь проскочил мимо и делал большой круг для разворота, чтобы попробовать атаковать еще раз. А мне времени на маневр уже не оставалось, так как гигантская тварь приближалась ко мне угрожающе быстро. Нефилим вблизи был еще страшнее, чем издали. Кожа зеленовато-болотистого оттенка, а сверху торчала маленькая, по сравнению с остальной тушей, голова с близко посаженными глазками и клыками, торчащими из пасти. Я на коне возвышался над землей метра на три, но нефилим был выше еще минимум на метр. Понимая, что ударом вскользь вряд ли получится убить гиганта, я решил рискнуть и направил коня под правую руку твари. Понадеялся, что тот не успеет махнуть своей дубиной, а сам отвел назад руку с кистенем и, проезжая мимо, со всей силы ударил, целясь в маленькую башку. Мне повезло дважды. Во-первых, нефилим действительно не успел поднять дубину, а во-вторых, било попало точно в голову гиганта. На полном скаку, с безумным размахом, это оказалось воистину чудом. Глава 20. Зато сила кистеня, да еще и помноженная на скорость скачущей лошади, стали воистину сокрушающей. Металлическое полуторакилограммовое било практически разнесло незащищенный череп твари в дребезги, так, что вместе с кровью полетели осколки кости и мозга. Я проскакал мимо, ощущая дрожь в правой руке, и начал разворачивать свою лошадь. А развернувшись, увидел, как двое рыцарей добивают первого упавшего гиганта, а еще двое скачут перед оставшимися на ногах нефилимами. В это время один из орденцев сзади атаковал монстра. Правда, ошибку товарищей он уже не повторял, и копье направил не в доспех, а ниже. И оказалось, что это было правильное решение. Копье рыцаря пробило задницу твари практически насквозь. Нефилим взревел ужасно, рухнул на землю и ухватился руками за причинное место. Последний из оставшихся на ногах нефилимов резко развернулся и ткнул дубиной удачливого рыцаря. Попал, и того будто магией снесло с лошади. А нефилим подскочил к упавшему орденцу и наклонился. Моя лошадь летела как раз на гиганта, но он оказался у меня слева, и ударить кистенем из такой позиции было практически нереально. И тут я совершил самый безумный поступок в моей жизни, вытащил ноги из стремян, и, когда лошадь поравнялась с нефилимом, подпрыгнул вверх, схватив кистень обеими руками. В полете, замахнувшись из-за спины, будто цепом сверху вниз, я обрушил кистень на голову твари, но немного не попал. Кистень ушел чуть дальше и ударил нефилима в районе шеи. Впрочем, гиганту хватило и этого. Я явственно услышал хруст, и туша рухнула на землю, а я приземлился уже на вздрагивающее чудовище. Тут же перекатился и рухнул на землю, вскочил на ноги, и услышал вначале нечеловеческий рев, а потом крик рыцарей. От деревни в нашу сторону шло еще одно чудовище, а рыцарей на конях осталось лишь трое. В одном из них я с радостью узнал Карнаде Семплета. Вот только у рыцарей копий уже не осталось, и они яростно матерились. Я подтянул к себе Била, с тоской глядя на шагающего к нам Нефилима, и тут в действие вступил маг. Минерис выехал вперед, свел вместе руки и направил в сторону чудовища. Свечение с обеих запястий плеснули к кончикам пальцев, соединились там, превратившись из голубых в яростное пламя. Изгусток этого пламени ломаной стрелой полетел в Нефилима, ударил в середину груди и прожег грудь вместе с доспехом. Гигант прекратил орать, всхлипнул обиженно, будто ребенок, перевел взгляд на прожженную грудь, и так и рухнул вниз с опущенной головой. Один из рыцарей тут же подскочил к упавшей туше и несколькими взмахами меча отделил голову от туловища. Я развернулся к сбитому мною Нефилиму и решил, что и его нужно на всякий случай добить. Вялость улетучилась, я размахнулся кистенем и снизу вверх опустил на голову. Меня забрызгало каплями крови, череп проломился, но я поднимал кистень и обрушивал его вновь и вновь. Бил исступленно, пока не услышал, будто из тумана, голос графа Дегрея. «Денис, капитан, хватит, он мертв». Только тогда я остановился, хотел разжать пальцы на рукоятке кистеня и не смог, глянул на побелевшие костяшки, на себя, заляпанного кровью, и обессиленно сел на землю. Ко мне тут же подскочил один из дружинников и поднес к губам фляжку. Я замотал головой, но орденец настойчиво стал повторять: «Выпейте, ваше сиятельство». Я разжал зубы, глотнул, и легкие будто обожгло, закашлялся, и меня тут же отпустило. Наконец смог разжать пальцы, откинул кистень и полез за пазуху за трубкой. Уже когда закурил, ко мне подошел магистр, опустился рядом на землю и произнес: «Я вам очень благодарен, Денис, благодарен от лица всего ордена, и поверьте, никто из орденцев теперь не бросит вам вызова. Даже если вы не захотите стать членом нашего братства, вы навсегда останетесь другом ордена Льва». Я кивнул, боясь произнести хоть слово, затянулся и выпустил дым. «Быть может, сигарету?» – участливо спросил граф. «Если есть», – удивленно прохрипел я. Дегрей достал изящный портсигар, щелчком открыл и достал сигарету. Я с удовольствием закурил, и граф удовлетворенно кивнул каким-то своим мыслям. «Вы к сигаретам привычны больше, чем к трубке простолюдина. Увы, есть такой грех», – улыбнулся я. «Тогда забирайте». Граф решительно протянул мне портсигар и вскочил на ноги. «Пойду пока распоряжусь насчет погибших и посмотрю, что с ранеными». «Граф», — окликнул я магистра, — «можно один вопрос?» «Да, конечно», — остановился Дегрей. «А почему маг сразу не вступил в битву? Он с такой легкостью уничтожил последнего Нефилима». «Дело в том», — граф развел руками, — «что магической силы у нашего мага было максимум на один удар, потому он оставался в резерве. Один я просидел недолго. Ко мне подъехал Корн и в поводу держал еще и мою лошадь, с которой я по дурости своей спрыгнул». Юный рыцарь тяжело слез с коня и подошел. «Опер, это была чудесная битва. Клянусь, теперь мне не стыдно перед своим отцом, участником битвы при Латерлоу и Грюнского сражения. Да-да, слышал», — засмеялся я. Юный рыцарь, впрочем, ничуть не обиделся. Посмеялся вместе со мной и произнес: «Я тоже сумел поразить одного Нефилима, самого первого. Правда, мое копье было не единственным, но и мне есть чем гордиться». «Корн», — я стал серьезным, — «конечно, тебе есть чем гордиться. Выйти без страха против таких чудовищ – уже подвиг, а победить их – настоящее геройство». Рыцарь смущенно улыбнулся, а я услышал сзади сухой голос мага: «Сэр Денис, могли бы мы поговорить с вами наедине?» «Да, конечно, Минерис», – ответил я, и увидел испуганные глаза Корна. «Что с тобой, Опер?» – спросил встревоженный юный рыцарь. И я развернулся как ужаленный. Мага рядом не было, он стоял от меня шагах в 100, хотя я был уверен, что Минерис за спиной. «Не пугайтесь, сэр», — вновь услышал я голос мага, — «и успокойте своего друга, а после подойдите ко мне, я хотел бы у вас кое-что выяснить». Я поднялся и объяснил рыцарю свою невольную фразу. «Вспомнил мага, пойду ему спасибо скажу, и от меня благодарность передай», — крикнул мне в спину Корн, и я поднял руку, показывая, что услышал друга. Мак Ионерис встретил меня в отдалении и пару минут молчал, разглядывая, будто энтомолог редкую букашку. Энтомолог – это чувак, который изучает насекомых всяких. Сам об этой профессии случайно узнал, когда в прошлом году у одного такого домушники хату выстрелили, то есть ограбили квартиру. Помню, тогда мужичок этот так сокрушался по поводу разбитых и испорченных коробочек с бабочками. Мы с пацанами вначале даже понять не могли причину его печали. Сказали, что если он так уж сокрушается потере насекомых, можем ему бабочек этих наловить на 100 таких коробочек. И тут оказалось, что энтомолог этих насекомых по всему миру 20 лет собирал. И даже были там какие-то невероятно редкие козявки аж из Южной Америки. Он так и сказал с придыханием из Южной Америки. В общем, какой только хренью люди в моем мире не занимаются. И чего я только не узнал, работая опером в уголовном розыске. Однажды, помню, с удивлением узнал, что есть такой чувак, как Фумилье. Пробует алкоголь и сигареты, чтобы посоветовать другим, что именно выбрать. Прям работа мечты. Впрочем, не важно. А важно то, что Мак Ионерис спросил у меня вдруг. Откуда вы прибыли, опер Денис? Часть 2. Глава 1.10. Часть 2. Глава 1. Город Вырвань встретил нас шумом, гамом и многоголосием, от которого я уже успел отвыкнуть в пасторальном спокойствии сельской глухомани. Торговый город считался вторым по величине в королевстве и насчитывал аж 30 тысяч человек, что по меркам мира торф было что-то сродни мегаполиса. В город мы прибыли уже вчетвером, так как Мак Эрис уговорил таки магистра отпустить его по важным делам вместе с нами. Сами же орденцы остались и, доукомплектовав группу, продолжили патрулирование. Впрочем, граф Дегрей вручил мне с собой рекомендательное письмо для своего двоюродного брата, который, оказывается, был губернатором Вырваньской губернии. Я же сразу двух зайцев хлопнул, и в город попал, и с магом встретился. Но, как оказалось, Минеррис не знает, как помочь моему горю. И да, я признался кудеснику, откуда и как прибыл. Впрочем, мага это не просто не смутило, привело в дикий восторг. И я увидел, как сухой, педантичный человек просто захлебывался от эмоций и требовал новых знаний, удивлялся, поражался, охал-яхал, и настоял, чтобы в Вырване я поселился в его особняке. Я не возражал. Во-первых, так я экономил проживание в гостинице, а они в губернском городе оказались недешевыми. Во-вторых, райончик был очень уютным. И в-третьих, у меня оказалась куча времени для тренировок по магии, что характерно, без походов к учителю, так как тренировал меня Минеон Эрис, и решил он это делать вот по какой причине. Во время одной из первых бесед, когда мы остались наедине, я спросил: «Мин, а это свечение вокруг ваших запястий, это что?» Мак вылупился на меня, и даже заикаться начал. «Ты видишь свечение?» Я думал, все видят, даже удивился я. «Ни в коем случае», — загорячился и он. «Вообще никто не видит, потому так долго проходит обучение в магических школах. Приходится долго запоминать, на каком расстоянии то или иное действо происходит, и потому тренироваться до умопомрачения, пока не запомнишь то или иное действо». «Хм», я почесал голову. «Но я явственно вижу свечение на ваших запястьях». Мак поднял руки, и свечение переместилось к кончикам пальцев. «Где свечение сейчас?» «На кончиках пальцев», — пожал я плечами. «Невероятно», — аж задрожал Мин. «Это просто невероятно. Ты обязан, слышишь, начать изучать магию под моим руководством. А домой я вернуться точно не смогу?» — с робкой надеждой спросил я мага. «Нет», — покачал головой сухонький Эрис. «По крайней мере, я о такой возможности не знаю. Но, может быть, мы что-то узнаем в библиотеках. Правда, тебя туда не пустят, и даже у меня на это уйдет много времени». Я тяжело вздохнул и согласился стать магом. Так началось мое обучение. И тут оказалось, что магия это вовсе не такая, как я читал во всяких фантастических книжках. По сути, это энергия, которую может аккумулировать наше тело. Но, чтобы она заработала, ты должен свести два потока воедино, как плюс и минус в электричестве. И тут начинались тонкости. Энергии было несколько. Ту, которую я видел зеленой, была воздушная, желтая — стихия жизни. А еще были энергия воды, жизни и земли. Энергию воды я видел синей, земли — коричневой. Как правило, у магов была способность к двум стихиям. С их помощью они и комбинировали заклинания. Закрутил два потока в спирали и сомкнул перед собой, получи огненный или водяной шар. Замкнул чуть дальше, молния или водяной столб. Всего-то делов. Трудность для магов была в том, что они не видели ни толщину потока, ни частоту спирали, не место удаления, а я видел, и это, по мнению Мина Ириса, давало мне огромное преимущество. Во-первых, я так быстрее заклинания разучу. Во-вторых, при встрече с другими магами смогу увидеть, что они колдуют, что в случае конфликта даст неоспоримое преимущество. Главное, что мы быстро выяснили, магическую энергию аккумулировать я могу. И у меня также получилось две стихии, да еще такие же, как у Ириса, воздух и огонь, но со странной особенностью, обе они были равнозначными, и он вновь обрадовался, потому как одинаковые стихии позволяли ему научить меня всем заклинаниям, которые знал и он, а заклинаний с этими стихиями было достаточно, и заклинание невидимости, и воздушный кулак, и огненные атакующие заклинания, и даже магический щит, хорошая штука, но хватало ее секунды на 2-3. Правда вот, лечить кого-то я бы не смог, это вообще делали маги или магини с энергиями жизни и воды, вообще такие маги ценились даже больше боевых, потому как и лечить умели, и урожай улучшить, и много чего еще по хозяйству, даже омолодить и сделать более красивым лицо, увеличить сиськи, или другие органы, все могли кудесники с энергией воды и жизни, я же, что на земле был опером-разрядником, способным к активным боевым действиям, что здесь таким же остался, только к кулакам, кистеню и мечу приобрел еще и целый арсенал магических средств физического воздействия. Еще я хотел жилье приобрести, но в Вырване даже небольшой домик стоил от 300 песет и выше. Таких денег у меня, увы, не было. Да и вообще, с деньгами хоть проблем пока и не было, благодаря разбойнику Робу Капюшону, почившему безвременно в Бозе, но и избытка их тоже не наблюдалось. От почти 700 песет осталось чуть меньше половины, и надо было думать о заработках. Десимплит предлагал отправиться в южный поход против варваров, там покрыть себя славой и заработать на грабежах. Хмыл осторожно намекал, что Швудский лес остался без хозяина, и если уж Роб Капюшон там столько песет заработал, то чем мы хуже? Ни один, ни второй вариант мне не нравился, но и своего варианта тоже пока не было. Вот и пользовался я гостеприимством Мина Ириса и мучительно думал, как применить свои навыки, чтобы деньжат разживиться. Тем более, пока местный маг мне ничем помочь не может, и я тут застрял на неопределенное время. О том, что застрять я мог навсегда, старался даже не думать. Через 3 недели, когда я поднатаскался в магии, я решил к губернатору местному наведаться, с рекомендательным письмом от графа Дегрея, магистра ордена Льва. На удивление, губернатор назначил мне встречу в этот же день, либо не занят был ничем, либо одно из двух. Дворец его, располагавшийся в самом центре Вырвани, меня не впечатлил. Обычный каменный трехэтажный особняк без претензий на вычурность. Впрочем, хозяин особняка граф Эльсдерл чем-то оказался схож со своим строением. Крепкий, массивный и тоже безо всякой вычурности. Камзол чуть не лопался на могучих плечах, выпуская из воротника бычью шею, и лицо было квадратным, с могучей челюстью и перебитым носом. Встреть я такого на улицах Белгорода, сразу бы решил, что бывший борец. Впрочем, несмотря на устрашающую внешность, собеседником граф оказался весьма учтивым. Пригласил за стол, велел слуге подать чаю, забрал у меня письмо, тут же прочел и заговорил. Мой кузен Алмут уже успел рассказать о вас и вашем бесстрашии, и, честно говоря, из его уст столь хвалебные рекомендации я еще ни о ком не получал. Не расскажете о битве с нефилимами? Признаюсь, история эта уже которую неделю будоражит умы всех в нашем королевстве. Граф, я пожал плечами, думаю, ваш кузен лучше бы рассказал. Я, честно говоря, мало что видел. Прыгали, сражались, когда остановились, все нефилимы были убиты. Впрочем, удар мага Ириса, поразившего последнего гиганта, был бесподобен. Он нас просто спас, так как мы уже были без сил. Честно говоря, вы еще и скромны, ухмыльнулся губернатор. Если бы на вашем месте оказался любой другой рыцарь, он бы сейчас такие байки нам рассказал, что весь город бы ходил за ним, разинув рты. У нас тут курицу зарубит, а после рассказа оказывается, что минимум дракона уничтожили. Я рассмеялся и развел руками. Ну, зачем врать? Я действительно мало что видел, да и произошло все очень быстро. Главное, что команда была невероятно слаженная, и каждый знал, что ему делать. А знаете что, оживился губернатор, приходите-ка завтра на бал, там и поговорим. Глава 2. Еще 3 недели назад я вызвал к себе Хмыла с Дроном, которые откровенно маялись от безделья, и решил с ними поговорить. Итак, граждане-бандиты, «У меня к вам предложение». «Какое, ваше сиятельство?» – испуганно спросил Хмыл. «Я хочу вас облагодетельствовать». «Это что, бить будет?» – спросил у Хмыла дрон, почесав свою бороду. «Да почему бить?» – возмутился я. «Совсем наоборот». «Это как наоборот?» – настороженно поинтересовался Ипр. «Вот жили вы в лесу, жизнью своей рисковали ради пропитания и заработка». «Так, так», – кивнули бандиты. «Вас мог любой патруль повесить, или на охраняемый караван могли нарваться и погибнуть». «Так, ну, так», – неуверенно сказал Хмыл. «Я же вам предлагаю спокойную, обеспеченную жизнь, и все, что вам нужно будет делать, служить мне». «Это с вами-то спокойная жизнь?» – скептически спросил Хмыл. «А почему нет?» – удивился я. «Ну, не успели мы в уличи въехать, как вы тамошнего стражника убили, а потом вас пытался убить убивец из вырвани, а потом дуэль затеяли, и еще одну». «О!» – обрадовался я. «Хорошо, что напомнил. Надо будет найти тех, кто послал этого убийцу, и наказать». «Вот об этом и говорю», — скривился Хмыл. «Какая ж с вами спокойная жизнь-то может быть? И я уже про нефилимов молчу и прочие неприятности. В общем, вечно вы, ваше сиятельство, куда-то вляпываетесь. Главное не то, что вляпываюсь, а как из этих ситуаций выхожу». Пожал я плечами. «Вроде вы ничем обижены не были». «Ага», — сказал дрон, — «а деньги роба капюшона вы себе все забрали». «Так это же для общей пользы». Я даже руками развел, показывая степень своего негодования. «Вы бы что с этими деньгами сделали? Прогуляли бы», — мечтательно сказал Хмыл. «И долго бы гуляли?» — скептически переспросил я. «В первом же кабаке вас такие же забулдыги зарезали бы и обобрали». Хмыл с дроном переглянулись и насупились. «Может, и не убили бы», — прогудел дрон. «Ладно», — я махнул рукой, — «уговаривать я вас не собираюсь. Но мечта у вас есть? Цель какая-то? Я бы хотел дом и семью, и чтобы пара лошадей и коров была», — заговорил дрон. «А я не знаю», — пожал плечами Хмыл. «Дрон, сам заработаешь на это все? Пара лошадей — это 60 песет, две коровы еще 40. Сколько дом в деревне стоит?» «Ну, смотря в какой», — наклонил голову борода, — «в моей родной и за 20 песет можно купить. Итого, песет 120 тебе нужно». «Так», — я требовательно посмотрел на громилу. «Получается, что так», — кивнул дрон. «Ты не роб капюшон, да и тот сколько лет грабил, чтобы 700 песет заработать, он погулять любил», — встрял Хмыл. «Так и вы любите», — расхохотался я. «Сами говорили, что пошли бы деньги прогуливать». Дрон с Хмылом засопели, а мне надоело их уговаривать. «Впрочем, дело ваше». «Нет, так нет, у нас осталось около 100 песет, 50 я выдаю вам, и можете идти, куда хотите. Мне помощники нужны верные и преданные, а не вечно сомневающиеся мямли». «Да мы не отказываемся, вашество», — Хмыл глянул из-под лобья, — «нам идти и правда некуда, а к вам мы привыкли, вроде, только условия надобно обговорить», — тут же добавил дрон. «А чего их обговаривать?» — удивился я. «Делайте, что скажу, и раз в месяц получаете плату, скажем, по 3 песета. Подходит? Это сколько же в год получится?» — зашептал дрон и принялся перебирать губами. 36, толкнул его локтем Хмыл, и спросил у меня. «А про питание?» «Ну, пока у меня своей кухни нету, питаемся мы и так бесплатно тем, чем здесь угощают. Как только обзаведемся жильем, пропитание будет тоже бесплатным. А одежда?» — тут же спросил Хмыл. «Тебе, может, еще и баб приводить?» — хмыкнул я. «А денег где брать будете, ваше сиятельство?» «Ну, это уже не ваша забота, граждане-разбойники. И если согласны, вот договора, подпишите». Хмыл тут же подписал, а дрон, засопев от натуги, поставил крестик. Здоровяк был неграмотный. Я просиял, подул на подписи и дал первое распоряжение. «Вот вам по песету, дуйте по кабакам, гуляйте и слушайте. Ваша задача узнать, как здесь устроена бандитская сеть, кто главный, какие банды есть, на кого работал рудер, который меня убить пытался. В общем, пейте, ешьте и внимательно слушайте». «Это задание по мне», — улыбнулся дрон. Хмыл кивнул, соглашаясь с приятелем. Я достал 8 реалов и протянул Хмылу. «Тебя, коротыш, назначаю старшим. Докладывать будешь ты, что узнали с утра, чтобы ваших пьяных рож я вечером не видел. Деньги все за ночь не пропейте, обалдуй. Это вам на 4 дня». Хмыл сгреб монеты и заулыбался. «Не сомневайтесь, ваше сиятельство, все сделаем в лучшем виде. Как только стемнело, мои помощники, вот же черт, не поворачивается язык слугами называть, выскользнули из ворот и растворились в темноте, а я каждое утро стал выслушивать доклады Хмыла и мало-помалу составлял криминогенную картину вырвани, которая, кстати, была довольно-таки разнообразной. Одного смотрящего тут не было, зато в городе орудовали сразу 5 банд со своими главарями. Каждая банда занимала определенный район и к соседям не лезла, а еще были бродяги, которые не подчинялись никому. Банды из 5-7 человек контролировали воришек, а сами занимались ночными грабежами и разбоями. Я тщательно записывал оперативную информацию, и вскоре знал о ночной жизни города достаточно много. Единственное, мои подручные все никак не могли выйти на след этой самой гильдии убийц. Получалось так, что она не принадлежала ни к одной из 5 банд, и вполне могло быть, что не в вырване гильдия находилась, потому как про гильдию эту в кабаках не болтали даже самые хмельные головы. А спрашивать намеренно своих охламонов про убийц я запретил, иначе могли их найти поутру в сточной канаве, и оборвется единственная ниточка. Зато ко мне потянется жирный канат, потому как узнать, что Хмыл и Дрон мои люди, можно было очень быстро. А еще затасковал Корн Десимплит. Юный рыцарь влюбился в какую-то дворянку в вырване. Вечерами пропадал напропалую, и вначале был оживлен и весел. Но я заметил, что все чаще он становится угрюм и замкнут. В итоге не выдержал и решил с ним поговорить. «Корн, в чем дело? Да понимаешь, опер, я ведь младший сын. И, наследства нет, а Карелла из небогатой семьи, и родители хотят лучшую партию». Глава 3. На бал мы с Корном поехали вдвоем. Денег на наряды не пожалели, и я себя чувствовал, честно говоря, не в своей тарелке. Хотя по максимуму выбрал удобные камзолы и штаны, плюс сапоги. На поясе ножны с клинком. Меч дворянину только на прием к королю нельзя было брать. А на бал, чуть ли не обязательное дело. Время неспокойное, времена лихие. Тем более, Вырванская губерния находилась на севере, и ее окраины постоянно тревожили варвары, и акриды время от времени прорывались, а недавно вон, даже нефилим изобрели. Впрочем, на балу у губернатора о проблемах говорили мало, люди собрались отдыхать, и делали это со всей широтой своей души. Граф Эльс Диэрл познакомил меня с кучей местной знати, имена которых я тут же благополучно забыл, и попросил еще раз рассказать о бое с нефилимами. Нас с Корном окружили человек 20 дворян, и среди них молодая девушка с ярко-серыми глазами и вздернутым носиком, а еще со следами магической ауры, той самой, очень редкой, воды и жизни. То ли из-за блондинистости мадмуазели, то ли из-за этого вздернутого носика, но казалось, что сероглазая смотрит на меня все время будто насмешливо. Даже когда я описывал, как маг сжег последнего нефилима и все вокруг охали, девушка лишь смотрела насмешливо и молчала, а после спросила вдруг: «А доказательства есть, или это очередная байка про дракона, до которых наши рыцари охочи?» На девушку зацикали, зашипели рассерженно, но она и бровью не повела, и все так же улыбалась непонятно. «Наверное, доказательства нужно спрашивать у магистра ордена львов графа Дегрея, мадмуазель», я пожал плечами. «Мы всего лишь немного помогли им в меру сил». «Немного помогли», — загрохотал губернатор. «Мой брат написал, что из 5 нефилимов 2 убили лично вы. Честно говоря, граф, мне просто повезло», — развел я руками. Он еще и скромный, с явной иронией промолвила сероглазая незнакомка. Корн засопел вдруг рассерженно и спросил: «Клык нефилима будет достаточным доказательством, мадмуазель Анье де Фелес, магиня Анье де Фелес, которую Корн, оказывается, уже знал», кивнула все так же насмешливо. «Вполне, сэр Десимплит». Корн полез за пазуху и вытащил клык, чуть поменьше моржового. Тут даже я с изумлением посмотрел на юного друга. Думать не думал, что рыцарь трофей захватил, а тот посмотрел на меня смущенно и прошептал: «Извини, опер, не смог удержаться, и мне граф Дегрей разрешил, клянусь». Я лишь пожал плечами, а сероглазка протиснулась сквозь толпу и попросила: «Можно потрогать, пожалуйста, мадмуазель», — произнес Корн, протягивая клык. Магиня коснулась пальчиком клыка, я увидел, как зеленое с красным свечение сдвинулось к кончикам пальцев, и девушка побледнела, отшатнулась вдруг, и посмотрела на нас уже без усмешки, серьезно и испытующе. «Вы удовлетворены, мадмуазель?» — спросил ее Десимплит, и магиня кивнула, развернулась и пошла сквозь толпу. «В местных танцах я, слава богу, не участвовал, да и танцы там такие были, что вывихнул бы себе что-нибудь ненароком. Так кавалеры и дамы ножки и ручки выкручивали друг перед другом, что я постоянно ожидал противного хруста. К счастью, обошлось. Видимо, Привычные были местные к подобным вывертам и па. Где-то через час я вышел покурить на огромный балкон губернского дома, убегая от шума и гамма дворянской разноголосицы. Там меня и нашла сероглазая могиня. Стала рядом и смотрела молча на город. Молчал и я. Через некоторое время девушка заговорила. «Сэр Денис, разрешите одну просьбу? Валяйте». Я затянулся, глядя в темноту. «Если вы примете предложение губернатора, возьмете меня с собой?» Я закашлялся и повернулся к могине. «Простите, сероглазая Анье Дефилис серьезно посмотрела на меня и повторила. Если вы примете предложение губернатора, вы возьмете меня с собой, мадмуазель Дефилис, если не ошибаюсь». Я дождался ее кивка и продолжил. «По-моему, имеет место явное недоразумение. Губернатор не делал мне никакого предложения. Еще сделает». Сероглазая волшебница все так же серьезно и твердо смотрела на меня. «Как сделает, так и поговорим, мадмуазель». Улыбнулся я во все свои 30 с чем-то зубов. Не имею привычки давать обещания неизвестно о чем. Могиня от досады прикусила губу, и мне показалось, что еще немного, и ножкой топнет взбалмошно. Но сдержалась дворянка. Кивнула, показывая, что поняла, и процедила. «Тогда встретимся чуть позже». «Как изволите, мадмуазель», прокричал я в спину девушки. Впрочем, смотрел не на спину, а чуть ниже. Потому как посмотреть там было на что. Фигурка у могини была замечательной. И талия есть, и остальные вещи на месте. А я тут уже сколько времени без женской ласки. «Сэр Денис», из мечтательности меня вывел голос слуги. «Губернатор просит вас к себе в кабинет». Я кивнул и последовал за слугой по гулким коридорам. Повернули налево, направо. Наконец остановились перед неприметной дверью. Слуга тихонечко постучал и, услышав «Войдите», приоткрыл дверь и приглашающе махнул рукой. Я зашел в небольшое помещение. В центре массивный стол, за которым восседал не менее массивный Дерл. Слева – стеллаж со всякими книгами и бумагами. Справа – стена, увешанная оружием. Губернатор приподнялся и указал рукой на кресло напротив себя. «Присаживайтесь, сэр Денис». Я кивнул и плюхнулся поудобнее. Слуга тут же налил в бокал вина и подал с поклоном. Губернатор тоже взял бокал и аккуратно отпил. «Извините, я обратился к губернатору. А можно вместо вина чаю? Так после алкоголя голова болит, что хоть подыхай». Эльс Дерл посмотрел удивленно и расхохотался, кивнул слуге, «принеси», мол, и обратился ко мне. «Честное слово, Денис, вы меня удивляете все больше». Я аккуратно поставил вино и пожал плечами, показывая, что не виноват я. Само так выходит. А губернатор замолчал и прихлебывал алкоголь, весело поглядывая в мою сторону. Наконец слуга принес чай, я поблагодарил кивком и отхлебнул. Тогда граф и заговорил. «Сэр Денис, вы не скажете, какие у вас планы на будущее?» Я неопределенно развел руками и заговорил осторожно. «Да думаю над несколькими вариантами, но пока ни к одному из них не склонился». Губернатор покивал головой и спросил. «Кузен сказал, что у себя вы были капитаном гвардии». «Так точно», — осторожно ответил я, не понимая, куда клонит губернатор. «То есть, человеком должны быть исполнительным и дисциплинированным? Ну, это не мне судить, граф». Я снова отхлебнул чаю и расслабленно откинулся на спинку кресла. «Судя по всему, я попал на собеседование, и мне будут предлагать работу». «Судить не вам», — кивнул Дерл, «но то, что я о вас услышал, и то, что увидел сам, только утвердило меня в моем намерении. И я хочу вам сделать предложение». Глава 4. Я как раз начал прихлебывать чай, когда губернатор спросил, «Как вы относитесь к тому, чтобы стать владельцем поместья?» Честно сказать, я тут же поперхнулся, закашлялся и принялся вытирать выступившие слезы. «Что, простите?» Я поставил чашку с чаем на стол и уставился на губернатора. «Владельцем поместья, сэр Денис». Губернатор посмотрел на меня пристально и замолчал, ожидая ответа. «Сразу возникает множество вопросов», усмехнулся я, «так как на моей родине говорят, бесплатный сыр, только в мышеловке». «Отличная пословица», кивнул губернатор, «а насчет вопросов, спрашивайте, отвечу. Первый вопрос, что за поместье и почему именно я? Я уверен, что на любую землю найдется желающий. Поместье на севере губернии, желающих получить его много, но вот поехать и укреплять, а также обустраивать, практически нет. А те, кто есть, слишком легкомысленны, вроде вашего друга Карна». Увидев, что я пытаюсь заговорить, губернатор махнул рукой и добавил, Я про друга вашего ничего плохого не хочу сказать, но он рубака и рыцарь. Дисциплины нет, организационных способностей тоже. Против дракона какого-то, это лучшая кандидатура. Бесстрашный, яростный, наивный. Но мне на севере нужны другие люди. Умные, расчетливые и дисциплинированные. Там постоянные набеги варваров, и нужен тот, кто сумеет укрепить границы и поднять хозяйство. Естественно, королевство Легит на целых 10 лет освобождает помещика от всяческих налогов. А потом, если территория останется приграничной, помещик будет платить лишь четверть налогов в казну.